Глава 62. Широкий путь. «Сегодня уеду, отец Серафим», — объявил Павел перед началом утренней службы. Отец Серафим подвел его к распятию, долго читал молитвы, осенял крестом и подносил этот крест к устам Родионова. Потом велел обойти храм и приложиться ко всем иконам. Брат Петр стоял на коленях, читал вслух утренние правила. Брат Михаил посапывал в своем укромном запечье. Шла своим чередом обычная служба. Родион вдруг понял, как трудно ему будет прощаться со всеми, как привык он и к этим трудным службам, которые уже перестали быть утомительными и скучными, как, на удивление, скоро приспособился он к этой бедной и простой, расписанной по часам жизни. Он вдруг понял, что нигде не было так хорошо и ясно его душе, и вряд ли будет где-нибудь еще. Незаметно и нечувствительно пролетели часы службы. А когда отец Серафим произносил проповедь, вслушавшись, Родионов понял, что проповедь эта обращена исключительно к нему. Слишком не похожа была она на все предыдущие, слишком непроста. И, произнося ее, отец Серафим время от времени поглядывал в бумажку, чего никогда прежде не делал. «Сила любви, — читал отец Серафим, — велика и победоносна, но не до конца. В человеческом бытии есть некая область, где даже любви положен предел, где даже она не достигает полноты власти. Что же это такое? Свобода. Свобода человека подлинно реальна и настолько велика, что ни жертва самого Христа, ни жертва всех, пошедших вслед Христу, не может с необходимостью привести к победе. Господь сказал: «Когда я буду вознесен от земли, то есть распят на кресте, то всех привлеку к себе». Так любовь Христова надеется всех привлечь к себе и потому идет до последнего ада. Но даже на эту совершенную любовь и совершенную жертву кто-то может ответить отвержением даже в плане вечном и сказать: «А я не хочу». Это страшная возможность свободы. Отец Серафим снова заглянул в бумажку и продолжал. Сущность греха не в нарушении этической нормы, а в отступлении от вечной божественной жизни, для которой сотворен человек. Всякий грех, явный или тайный ли, каждого из нас отражается на судьбах всего мира. Природа всечеловеческого бытия такова, что каждое отдельное лицо, преодолевая в себе зло, это и победою наносит поражение космическому злу столь великое, что следствие ее благотворно отражается на судьбах всего мира. Старушки слушали внимательно и кивали. После проповеди Родионов подошел к отцу Серафиму благословиться в дорогу. «И не хочу благословлять, да и ни к чему это», — отмахнулся от него отец Серафим и, усмехнувшись, добавил. «Все равно скоро вернешься». «Обязательно», — сказал Павел. «Вряд ли так уж скоро, но, может быть, весной обязательно». «Ну и добре, ну и славно. Как Бог даст, как Бог даст». На улице поджидали его брат Петр, брат Михаил и брат Александр. «Вот, Сухариков, возьми на дорогу». Брат Петр сунул ему в руки опрятный узелок. «Поминай в молитвах грешного Петра, прости». «Бог простит, а я прощаю», — сказал Павел и поклонился. Старичок взял его за плечи и трижды приложился щекой к щеке. То же самое по очереди сделали и брат Михаил, и брат Александр. С Богом! Через минуту Павел Родионов вышел из церковной ограды и резво пошагал по широкой дороге в мир. Он приготовился к долгому и утомительному пути. Поймал, как ему показалось, нужный ритм ходьбы, глянул на часы, засекая время, оглянулся в последний раз на золотые кресты, на белую колокольню и, уже не оборачиваясь больше, стал спускаться с пригорка в лощину. Печали, сожаления о чем-то дорогом и утраченном томили душу. Не успел он прошагать и километра, как сзади послышался шум мотора, громкая разбитная музыка, и черный джип, весь заляпанный грязью и глиной, резко затормозил рядом с ним. «На станцию!» — распахнув дверь и высунувшись из салона, весело крикнул круглолицый хмельной парень. «Садись, кореш! Вдвоем веселей!» Родионов кивнул и стал вытирать ботинки. «Да брось ты!» — снова крикнул парень. «Дерьма-то жалеть! Садись!» Павел влез на переднее сиденье. Джип резко рванул с места, опасно вильнул на скользкой дороге, выпрямился и стрелой помчался вперед. Только замелькали придорожные кусты, столбы, высокие заросли зонтика, сорного и на диву живучего растения, прозванные в народе большевиком. Ревела разудалая музыка. Водитель, не жалея, бросал свой джип в самую середину мутных луж, брызги и комья грязи далеко разлетались по сторонам. Шарахнулся в сторону велосипедист в плаще и шляпе, похожий на сельского учителя. Не удержался и рухнул в обочину. Павел оглянулся посмотреть, как он там. Но напрасно. Пропал уже из виду незадачливый учитель. А впереди надвигался колесный трактор кузовом вперед. И прямо ему в лоб мчался отчаянный водитель. Павел зажмурил глаза, ожидая неминуемого столкновения. Но первым не выдержал робкий тракторист, вильнул туда же, в обочину. Родионов поглядел на водителя джипа, тот тоже глянул на Павла. Засмеялся, подмигнул весело и отчаянно. «Знай, мол, наших!» Глаза его блестели нехорошей хмельной отвагой. «Новый русский гуляет», — определил Родионов. «Душа воли требует, чертогон!» «Хочешь поощущать?» — крикнул веселый водитель и, не дожидаясь ответа, открыл бардачок, вытащил револьвер и сунул Павлу в руки. «Не нажимай только!» Павел взвесил вороненную сталь. Оружие было неожиданно тяжелым, была в нем какая-то успокаивающая, весомая сила. «Вот он, ствол!» — с уважением подумал Павел и положил револьвер обратно в бардачок. «Вдруг подарит!» — мелькнула мысль. «Что ему стоит?» Он покосился на водителя, но тот молчал и сосредоточенно глядел на дорогу. Две девушки шлепали по грязи. «Берем?» — крикнул Павлу водитель и, не дожидаясь ответа, надавил на тормоза. Девицы уселись на заднем сиденье. Что-то попытались сказать, но парень снова врубил музыку на полную мощность и снова резко рванул с места. Впереди показался милицейский воронок. Притормозил, и выскочили оттуда два милиционера, замахали отчаянно полосатыми палками. Не обращая на них никакого внимания, джип прибавил ходу и, подскочив на колдобине, взмыл над землей, пронесся черной птицей мимо милицейской машины, снова ударился о землю, снова обернулся джипом, и далеко-далеко позади остались растерянные стражи закона и порядка. Несколько раз Родионов порывался знаками и жестами как-нибудь повлиять, урезонить лихача, но в конце концов подумал, что отвлекать его хотя бы и на секунду от руля и дороги слишком опасно. А потому, оглянувшись на бледных, вжавшихся в сиденье девиц, тоже вжался поглубже в кресло и предал себя в волю Божью. При въезде в поселок парень сбросил скорость, поехал медленнее, то и дело поглядывая в зеркальце заднего вида, а потом и вовсе остановил машину у какого-то длинного одноэтажного здания, похожего на овощехранилище. Был он теперь серьезен и сосредоточен. — Вот что, — сказал он Родионову, — ты, браток, посторожи машину, я мотор не выключаю. Я сейчас, мигом. — Я дальше на автобусе, спасибо! — крикнул Павел ему в спину, но тот уже вбегал в подъезд дома. — Придется подождать, — сказал Родионов, обращаясь к девицам. — Угнать могут, машина дорогая. Ревела по-прежнему музыка, и девицы его не слышали. Они сидели в полнейшей неподвижности и прострации, широко открыв остановившиеся глаза и слабо воспринимая окружающее. Павел склонился к приборному щитку, пытаясь определить источник этой дьявольской, подавляющей волю музыки. Долго перебирал кнопки, но никак не мог определить нужный. А когда, наконец, почти дотянулся до нее, почувствовал вдруг, как несколько сильных и цепких рук хищной стаи налетели на него и рванули, потянули вон из машины.